Глава 9. Магические построения с любимой Ба. Вот так и повелось, что я, Свит и Снежи стали опекать это неразумное создание темной масти. Она же только казалась взрослой, а вот эмоционально ребенок ребенком. И ведь все это приходилось делать под неусыпным надзором 4 воинов Дроу, которые прекрасно знали, что за потерю будущей владычицы с них не только кожу живьем спустят, но и поджарят в масле до тонкой хрустящей корочки. Нет, определенно, чем больше узнаю о порядках Дроу, тем больше понимаю лесных эльфов. Такими сородичами только воевать и можно, по-хорошему договориться вряд ли выйдет. В общем, можно сказать, что темные влились в наш коллектив. Вынужденно, но влились. Вернее, они последовали за женщиной своей расы, как и полагается, покорно и молча. Даже Рисон не возражал, хоть и кривился, когда видел Йолу, секретничающую со Снежей. К слову, ближе всего Йола сошлась именно со стихийницей. Хотя это не мешало нашей темной леди видеть в свите подушку для слез, а во мне кого-то типа верховной жрицы. То есть с Корнелией девочка делилась своими детскими тайнами и мечтаниями, а с нами – проблемами. Ну и где здесь справедливость? Вот почему Снеже все время достается самая легкая работа, а? Впрочем, почему это легкая? Нападки мальчиков-зайчиков доставались почти ей одной. Особенно в этом деле отличились темноокие близнецы. Да-да, я их до сих пор не различаю. Вот уж кто умудрялся выводить из себя обычно спокойную Корнелию. Никогда прежде стихийница не воспламенялась так быстро, как в случае с ними. Вот вам и ледяная королева. Хотя в этом бедламе я уже всего ожидаю и ко всему готова. Как оказалось, не ко всему. А собственный Ба с этими проблемами, тайнами и делами я забыла так основательно, что вспомнила, лишь увидев ее традиционный зеленый силуэт в дверях. «Приехали» называется. Пока я осознавала действительность, а заодно и смирялась с нее, Марьяца Огненная уверенно подошла к кафедре. Тишина стояла абсолютная. Странно, но даже обычно шумные Дроу молчали. То ли знали репутацию моей Ба, то ли поддались общей панике. «О, я вижу, сегодня все в сборе. Рада-рада. Рассаживайтесь поскорее и уже начнем. А то времени у меня сегодня не так уж и много. Расположились? Вот и замечательно. А теперь пару слов тем, с кем я еще не знакома. Зовут меня Марьясой Лершей, но все давно называют просто Огненной. В качестве лирического отступления нет, это не я спалила темным приграничные посты. Это была другая Огненная. Я же добрая, так что никого не трогаю. Угу, если ее не злить, несомненно. А в противном случае, кто не спрятался, сам дурак. Но это так, к слову. Далее. В вашей группе я буду читать основы магических построений. То есть на моих занятиях мы будем учиться конструировать собственные заклинания, а не разбирать на составляющие уже существующие. Очень надеюсь, что это вам по плечу. Заранее оговорюсь, обычно эту дисциплину начинают читать на 6 курсе, но в вашем случае решили сделать исключение. И дело не только в нехватке преподавателей по базовым направлениям, просто вас всех готовят к дальнейшему обучению. В последнее время крайне мало студентов после окончания 6-летки идут дальше. А это, как известно, подрывает магический потенциал королевства. Поэтому было принято решение усилить интенсивность обучения на базовых курсах. Заодно и вам полегче будет, если все-таки рискнете остаться в стенах института и дальше грызть гранит науки. А у Ба, кажется, пунктик по поводу продолжения образования. Неужели настолько мало магов получают первую научную степень? Да нет, вряд ли. Просто бабуля искренне считает, что все, кто осилил 6 лет учебы, должны идти дальше. В идеале до степени архимага. И то, что она сама все никак не возьмет эту последнюю вершину, лишь усугубляет ситуацию, по крайней мере, в ее глазах. Так, сегодня мы разберем на элементы заклинания типа «огненный шар». Как вы знаете, у этой магической конструкции наибольшее число вариаций и построений. На данный момент в архивах ассамблеи насчитывается более 500 различных версий. Это из-за того, что само по себе заклинание довольно простое, но в то же время имеет определенный потенциал изменяемости. То есть новую функциональную модель можно построить, даже опираясь на знания, полученные после 6-го курса. Продолжала вещать она, время от времени обводя учеников суровым взглядом. А в бабуле, оказывается, погиб великий педагог. И почему она толком не преподает, не понимаю. А ведь она и научное руководство берет далеко не всегда. Даже Тия, а он как-никак сын предыдущего директора института, она взяла с 1000 условий, о которых никогда не забывала сама и напоминала окружающим. Мама это ее свойство называет фамильным нравом дома Лершей. Папа обычно куда более прямолинеен, а потому в его речах это звучит примерно так. Феноменальная, вневозрастная стервозность. Нет, они очень любят Ба, но на расстоянии. Причем, чем больше это расстояние, тем сильнее любят. И я, кажется, начинаю понимать причины подобного их отношения. Может и мне в соседнюю державу податься? Ну, там, студентам по обмену или приглашенным специалистам по любовным зельям. Вдруг возьмут, а? Большинство лордов-магов защищаются именно по данной теме, тем временем произнесла Ба. И надо отметить, успешно защищаются. Ладно, на этом и закончим с водной частью. А сейчас прошу вас всех создать по огненному шару. Нет, но она дает. Как можно вот так сходу вручать классу такие задания, даже не узнав о способностях учеников? Хотя она у меня всегда была бесстрашной. А я на всякий случай лучше пригнусь. Под партой сейчас будет самое безопасное место. Не обращая внимания на недоуменные взгляды Дроу, костяк нашей старой группы осторожно сполз под стол. При этом мы не забыли поставить щиты помощнее. И только Снежа осталась сидеть. На ее сосредоточенном лице нельзя было прочитать ничего конкретного, кроме усиленной работы мысли, пожалуй. Вот на кончиках ее пальцев появились первые робкие огненные искры. В тот же самый момент я зажмурилась и прикрыла голову руками. Разумеется, взрыв не заставил себя долго ждать. А нечего снежной стихийнице давать пламя в руки. Огонь ледышкам не игрушка, а оружие массового поражения. «Все целы!» – осторожно выглядывая из-за своего укрытия, поинтересовалась я. Первым делом я посмотрела на темных. Они меньше всех были готовы к подобному, а потому и пострадать могли сильнее остальных. К счастью, обошлось. По крайней мере, травм, несовместимых с дальнейшим существованием, удалось избежать. И даже шевелюру все сохранили. Да и тонкий слой копоти на черной коже почти не заметен. Разве что на светлых волосах сажа смотрится. Хм, оригинально. Что это было? Стряхивая серый пепел с изумрудной ткани платья, поинтересовалась моя Ба. Почему-то смотрела она при этом именно на меня. Интересно, а я тут каким боком виновата? Впрочем, почему бы и не ответить, раз просят? Это была стихийница в работе с заклинанием, противоположным ей по природе. Снежа плохо чувствует наполненность огненных конструкций силой, а потому обычно сливает в них весь доступный резерв. В общем, результат очевиден. Я рукой показала на обугленные стены и несколько рассыпавшихся в пепел шкафов. А раньше сказать было никак, довольно нахмурилась моя Ба, чуть притопывая ножкой от раздражения. А ты не спрашивала, пожала плечами я. Да и насколько мне известно, преподавателям дают всю необходимую для проведения занятий информацию, в том числе и по ученикам. Если я и надеялась этим смутить Марьясу Огненную, то сильно прогадала. Мою бабулю так просто сбить с толку никому не удастся. Не зря же она при дворе столько времени оттирается. Так, все с вами ясно. Быстро покидали свои угольки по сумкам и вон отсюда. Встретимся на следующей неделе. Хм, а угольками она что обозвала? Наши учебные принадлежности? Я опустила взгляд на свою парту. Да, институтский завхоз нас убьет. А библиотекарь потом воскресит и заставит 1000 раз переписать все уничтоженные учебники. Причем каллиграфическим почерком и с добавлением иллюстраций и комментариев. Кажется, остальные подумали о том же, ибо вымученный вздох вышел уж больно слаженным. «Свободно, я сказала, и чтобы до следующей недели я ни о ком из вас не слышала». Но сбежать мы не успели. На шум и фейерверк явился лорд-директор. «Боги, да неужели у него своих дел нет? Или он так развлекается за счет студентов? Чуть что случится, он тут как тут». «Что здесь произошло?» Хмуро обозрев результаты небольшого заклинания в исполнении нашей стихийницы, лорд-директор почему-то сурово посмотрел на меня. «Боги, но почему всегда и везде они считают, что именно я виновата? Да за все время моего обучения школьное имущество страдало лишь трижды, и то два раза я была не прямо виновата, а косвенно». «Думаю, я сама тебе все объясню», – кивком поприветствовав Тиа, спокойно произнесла Ба. «Вы свободны. Не заставляйте меня это повторять еще раз!» Быстро глянув на нас, Марьяса Огненная нервно свела брови. «Ох, и правда, что-то мы тут подзадержались, а моя Ба сильно не любит повторять одно и то же по нескольку раз». Уже перешагивая через порог, я запнулась за какую-то обугленную деревяшку. И пахать бы мне мрамор носом, если б меня не поймали. «Хм, а знакомые все ручки!» Подняв глаза, я приветливо улыбнулась Рельму. «Привет!» – отчаянно борясь со смущением, улыбнулась я. «Привет! Все летаешь?» – с наигранной серьезностью уточнил демон, хотя я прекрасно видела, что он с трудом сдерживает смех. «Все летаю!» – покладисто подтвердила я. «Спасибо, что ловишь!» «Да пожалуйста! Кстати, а что тут у вас произошло-то?» «А на что похоже?» – спросила я через плечо, вновь осматривая подгоревшие руины класса. «На то, что вы здесь драконов пытались скрестить, огнедышащих», произнес Рельм и, наконец, рассмеялся. «Хорошо ему. Он-то здесь всего лишь сторонний наблюдатель. А ведь с меня потом Тия за испорченное имущество точно спросит. Причем в полном соответствии с правилами. Это ведь моя группа. Моя. А значит, старости и отдуваться за деятельность своих соучеников». «Эх, и что за судьба у меня такая? Вроде бы и столкновений лишних с директором быть у меня не должно, ведь мне запретили варить зелье самостоятельно, а значит и шансов серьезно напакостить у меня никаких. А вот как выходит, проклята я что ли?» «Эй, Мариш, ты чего?» Заметив мое далеко не радостное выражение лица, взволнованно спросил Рельм. «Ты не пострадала? Может, тебя задело?» «Все нормально, Рель, честно. Просто представила, сколько мне потом объяснительных писать и всего выслушивать». протянул он, — «все ясно. Что ж, раз уж аудиторию вы разнесли, из занятия вас всех выгнали, то, может, составишь мне компанию? Я тут как раз такое симпатичное кафе присмотрел». «Нет, он точно демон. Искуситель. Мне ж надо оправдательную речь сочинять. Но ведь если я потрачу пару часиков на Рельма, это же не страшно, так? Я же совсем чуть-чуть погуляю, а к следующему занятию мы освободимся». «Отлично, веди. И, кстати, где ты потерял своего темно-синего друга?» Рельм лишь таинственно улыбнулся. «Кажется, сообщать мне, куда запропастился Виори, мне не собираются. Ну и ладно, сама узнаю. Я же упертая, вся в бабулю».